Глава 19. Веревкин испугался. Впервые за всю свою жизнь по-настоящему, до холодной пустоты внутри. Последний раз так было в детстве, когда огромная овчарка загнала его на дерево, и он, вцепившись в ветку, смотрел вниз, понимая, что если сорвется, никто ему не сможет и не успеет помочь. Потом страх ушел. И еще юный Илья очень хотел стать таким же, как та овчарка. Жизнь легко позволяла идти по головам, особенно когда появились власть и должность, когда погоны и власть создали иллюзию неуязвимости. И вот теперь эта иллюзия рассыпалась в пыль от одного короткого удара кулаком в живот. «Что тебе надо?» — прохрипел полковник, пытаясь восстановить дыхание и с трудом поднимаясь. «Правду!» — ухмыльнулся незнакомец. «Сегодня у нас допрос. Только ты сегодня по другую сторону стола, мент!» Веревкин все еще не понимал, кто это перед ним. Нет, предположения были. Это мог быть человек его негласного хозяина, ведь он в последнее время не был доволен работой. Но нет, надо же знать Александра Андреевича. Его посланник вообще не стал бы разговаривать. Он бы сделал все быстро и тихо. От этой мысли у полковника свело скулы. Незваный гость подтолкнул его в спину, не давая времени собраться, и они прошли в зал. «Можно я сяду?» — выдавил Веревкин. «Живот болит!» Пришедший посмотрел с сомнением. Он все еще держал пленника на мушке. Коротким кивком разрешил. Полковник тяжело опустился на диван. Окна выходили во двор. Шторы были задернуты. За стеклом зеленоватым светом подсвечивался бассейн. «Неплохо устроился», — отметил про себя кирпич. «Я тоже ведь в погонах ходил. Но ни дома, ни нормальной машины так и не заработал. Даже когда ушел в криминал, а этот вон как развернулся. Сейчас я тебе покажу одно лицо», — сказал он спокойно. «Если соврешь, умрешь». Хозяин этого дворца сглотнул. «Какое лицо?» — заикаясь, пробормотал он. Кирпич молча достал телефон и развернул экраном к Веревкину. Там была фотография Инги Беловской. «Тебе знакома эта девушка? Ну?» Кирпич подался вперед. «Что молчишь? Говори!» Илья Константинович несколько секунд щурился, всматриваясь в экран, будто пытался выиграть время. «Первый раз вижу!» — выдохнул он. «Сука, не ври!» — рыкнул кирпич и тут же шагнул ближе, зарядив ему кулаком в челюсть. Удар был выверенный, с расчетом, чтобы вышло доходчиво. Очень больно и при этом без переломов. «А-а-а!» Веревкин схватился за лицо и закричал слишком громко, с надрывом, видно, надеясь, что крик остановит дальнейшие побои. «Я правда не знаю!» — жалобно протянул он. «Клянусь, я правда не знаю!» От грозного начальника ОВД не осталось и следа. Перед кирпичом сидел жалкий, суетливый тип с трясущимися руками и влажными глазами. Трансформация была поразительной. «Вот бы Фомин это видел!» — подумал кирпич. Он-то Веревкина описывал как вечно орущего, жесткого, деспотичного руководителя. «Повторяю вопрос», — сказал кирпич спокойно и поднял глок, приставив ствол к колбу Веревкина. «Считаю до трех и стреляю. И сразу скажи, где у тебя тут санузел? Мозгами меня забрызгаешь, чиститься придется». «Я правда не знаю», — захрипел Веревкин. «Почему вы мне не верите? Кто вы вообще? Кто вас послал?» Щеки у него дрожали, в глазах стояли слезы. «Как же он жалок», — отметил про себя кирпич. «И да, похоже, даже не врет, если, конечно, не профессиональный актер с двумя Оскарами за плечами, потому что так притворяться обычному человеку, ну, невозможно. Тогда другой вопрос», — продолжил кирпич, не убирая пистолет. «Кто дал указание слить Фомина?» «Что?» — растерялся Веревкин. «Не понял». «Я говорю, ты под него копаешь. Кто за этим стоит и чего он хочет?» «Я не понимаю», — заикаясь, ответил Веревкин. «Вы про какого Фомина? Про капитана? Старшего оперуполномоченного Фомина? Он мой подчиненный, ничего такого нет!» Бам! Кирпич снова ударил его кулаком и снова без лишних предупреждений. Веревкин хотел было заскулить, но быстро понял, что это не работает, и вместо этого лишь тихо зло сопел, уставившись в пол. Кирпич смотрел на него несколько секунд, будто взвешивая, стоит ли тратить еще время. «Я смотрю, ты на диалог-то не настроен?» — проговорил он ровно. «Ладно, передавай привет предкам!» Он снова поднял ствол, вывел его на уровень бровей пленника, и в этот момент Веревкин не выдержал. «Я скажу, я скажу!» — — выкрикнул он, вскидывая руки. «Это все из-за проекта и из-за проекта этого искусственного интеллекта, который должны были внедрить в МВД!» Он говорил сбивчиво, захлебываясь словами, боялся за жизнь. «Наш НИИ в городе, самый сильный НИИ в системе МВД по стране, он этим занимался, но мне поступил приказ свыше сорвать внедрение и не допустить развития информационных технологий в МВД в этом направлении!» Кирпич не реагировал, и одно это позволяло говорить дальше. Веревкин судорожно сглотнул и продолжил. «Было договорено, что на апробацию этот искусственный интеллект направят ко мне в отдел, но Фомин все испортил сам! Он же нам уничтожил этот ИИ к чертовой матери! Можете проверить, я тут ни при чем! Я не причастен даже! Это была нелепая случайность, но Фомин заинтересовался! Он...» Он осекся, поймав на себе тяжелый взгляд Кирпича. «Кто он?» «Простите, вы вообще кто такой?» — пробормотал он. «Я должен знать, чьи интересы вы представляете, прежде чем все расскажу». «Быстро! Имя и должность! Кто дал указание слить проект?» Веревкин задышал часто, на висках выступил пот. «Да, да, я все скажу», — закивал он. «Только можно мне немного коньяку? Для храбрости у меня сердце сейчас выпрыгнет. Это очень влиятельный человек. Прежней моя жизнь уже не будет». Кирпич усмехнулся и сделал короткий жест пистолетом в сторону небольшой стойки. «И смотри, если ты что-то задумал», — сказал он тихо, — «я тебя пристрелю, как собаку». «Не-не, я понимаю». Втянул плечи Веревкин и медленно поднялся с дивана. «Я не люблю рисковать, я люблю жизнь, очень люблю. Я все скажу, но после того, как скажу, вас тоже могут убить, и меня убьют. Вам мой совет, после того, как я назову имя, вам лучше уехать. В глушь или... А лучше вообще из страны, да и мне придется уехать. Но черт возьми, я скажу, потому что я хочу жить». «Говори», — спокойно сказал Кирпич. Веревкин прошел к мини-бару в виде старинного буфета. Достал бутылку дорогого коньяка, налил в бокал и залпом проглотил. Пустой бокал не отпускал. Вытер рот рукавом. Занюхал локтем, шумно вдохнул и заговорил. «Я подчиняюсь ему!» Он раздувал щеки. «Это очень страшный и влиятельный человек! Он этого так не оставит! Говори уже!» Жестко сказал Кирпич. «Да скажу, но вас предупредил!» — заикался Веревкин. «Его зовут?» Он не успел договорить. Выстрел прозвучал глухо и коротко. Пуля вошла в лоб, оставив аккуратное отверстие размером с булавочную головку. Пуля прошила голову насквозь. Веревкин даже ничего не успел понять. Умер мгновенно. Тело на секунду зависло, будто не веря в происходящее, и только потом рухнуло, когда противоположная стена окрасилась красным, а бокал выпал из его руки и разбился. «Сука!» — вырвалось у Кирпича. Он нырнул вниз, рухнул на пол и прижался. Стреляли через окно. Все случилось за долю секунды. С момента первого выстрела прошло не больше мгновения. Инстинкт военного и киллера сработал безотказно. Он успел упасть, прежде чем грянул второй выстрел. Выкрошив дыру в стеклопакете, вторая пуля прошла совсем рядом с головой Кирпича, но не задела. Он не стал ждать третьего выстрела. Ползком, как мог, он рванул за диван, перекатился, вжал спину в угол и только там остановился. Поднял пистолет, прицелился и замер, ожидая продолжения. Но выстрелов больше не последовало. Вместо них донеслись быстрые шаги со двора, кто-то бежал, уже не таясь, а затем раздался звук заведенного двигателя. Кирпич вскочил, метнулся к двери, и вот он уже на улице. Черный внедорожник без номеров уже уходил. Тот самый. На нем приезжали убивать Фомина в гараж. На нем же тогда сумел уйти Серый. Его старый коллега, лысый черт. Кирпич опустил взгляд и только сейчас почувствовал, что ладони липкие. Это была кровь. Он провел пальцами по коже. Защипало. «Твою налево!» Либо рассек руку, когда падал, либо порезался о разбитый фужер. Наверное, о стекло зацепил. Мысль мелькнула и тут же ушла. Зато пришла другая. «Ну и наследил же я!» Следы рук, следы крови. Самый лучший подарок для экспертов. Кирпич это знал прекрасно. Свежая кровь — идеальный объект для ДНК-исследования. Концентрация ДНК такая, что ее почти невозможно загрязнить, затоптать, перемешать с чужими следами, как это иногда прокатывает с отпечатками пальцев. Если на месте происшествия есть твоя кровь, все, Считай, попался. И совсем скоро здесь будет наряд. Соседи выстрелы наверняка слышали. А если и не слышали, Серый сделает анонимный звонок в ментовку и направит сюда легавых. Он умел работать эффективно и чужими руками. А уж в том, что это был именно Серый, Кирпич не сомневался ни на секунду. Почерк был слишком узнаваемый. Времени почти не осталось, нужно было действовать быстро и без колебаний. Кирпич вернулся в коттедж, схватил кочергу для камина и стал вытаскивать из него горящие поленья, разбрасывая их по паркету и ковру. Одно из них подтолкнул к тяжелым портерам, и те вспыхнули почти сразу, лениво, но жарко занимаясь пламенем снизу вверх. «Газ!» — мелькнул у него в голове. «Нужно включить газ!» И он рванулся на кухню, чертыхаясь на ходу, соображая, где она здесь может быть, потому что дом был большой и не самый логичный по планировке. И тут он заметил камеры видеонаблюдения, скрытно вмонтированные в коридоре глазки, почти незаметные, но все же различимые, если знать, куда смотреть. «Сука! Значит, этот хрен все еще и писал!» «Ничего», — подумал Кирпич, — «сейчас все взлетит к чертям и не останется ничего». Но тут же по спине пробежал холодок. «А если регистратор пишет не локально, а в облако? Если данные уходят сразу, тогда пожар уже ничего не решит». Он включил на кухне газ, все четыре конфорки на полную, и бегом вернулся в зал, наклонился к трупу в халате и вытащил из его кармана телефон. Нужно будет пробить через Фомина, понять, какие приложения там стоят, есть ли доступ к облачному хранилищу с камер наблюдения, можно ли через аккаунт почистить записи, если регистратор действительно пишет в сеть. Телефон оказался заблокирован, и тогда Кирпич, не раздумывая, вытащил нож и сделал то, что потом позволит его разблокировать. Он подошел к трупу и хладнокровно отрезал палец, завернул его в кухонное полотенце и сунул в карман. Коттедж был большим, газ еще не добрался до зала. Он заполнял дом постепенно, как живой, подбираясь к комнате, и даже запах пока не чувствовался. Но времени становилось все меньше, и торопиться теперь нужно было вдвойне. Кирпич выскочил из дома и на мгновение задержался, решив переждать и убедиться, что все сработает, что коттедж действительно взлетит на воздух и скроет тело. Но мысль эта еще не успела оформиться до конца, как раздался мощный взрыв. Газ дошел до очага возгорания раньше, чем Кирпич рассчитывал, и буквально через несколько секунд после того, как он покинул дом, ударной волной вынесло окна, сдвинуло крышу, а изнутри все заполыхало, будто дом вспыхнул сразу целиком. «Все, валить поскорее!» — мелькнуло у него в голове. Он рванул к машине и прыгнул в угнанную девятку, которую заранее подобрал под эту миссию, под допрос Веревкина и под быстрый отход. Все так хорошо начиналось, и тот уже был готов назвать имя тайного манипулятора, хозяина, на которого сам Кирпич до недавнего времени работал, даже не зная, кто он такой. Но Серый опередил. Как и раньше, как всегда по прошлой работе, он оказался на шаг впереди, и Кирпич это отлично помнил и еще больше злился от этого. «Не потерял хватку, старый козел!» Прошипел он зло, выруливая на дорогу, а где-то уже разливался по ночному городу вой сирен. Все ближе и настойчивее. «Черт, бодрая ночка!» — хмыкнул Золотарев. Народ собирался на утреннюю планерку, да еще и общую. Сегодня подняли весь офицерский состав разом. Такие сборы обычно проводили раз в неделю, но на этот раз планерку назначили внеплановую, экстренную. И потому как сотрудники переглядывались и перешептывались, было ясно, что повод серьезный. Во главе зала в президиуме сидел Пиявцев. Когда не было Веревкина, именно он почему-то всегда исполнял обязанности начальника отдела, хотя в других ОМВД такие функции, как правило, брали на себя замы, связанные с оперативной работой, либо начальник следствия, либо в крайнем случае зам по общим вопросам, у которого в подчинении штаб, аналитика и вся эта бумажная история. Начальник кадров в роли в Рио – редкость, если не сказать нонсенс. Но у нас было иначе. Видимо, Веревкин настолько сплелся с кадровиком, что доверял отдел только ему. Феликс Андреевич Пиявцев, подполковник внутренней службы, сидел, сияя звездами, ведомственными значками и петлицами на кителе, и смотрел на личный состав слегка сверху вниз. Однако сегодня он постарался придать взгляду не пафосность и оттенок превосходства, а печаль и даже траурность. «Все вы знаете», — начал он, выдержав паузу, «что трагически несчастный случай унес жизнь нашего руководителя, полковника полиции Веревкина Ильи Константиновича». В зале стало совсем тихо. «Много лет он стоял на страже закона, находился у истоков нашего отдела и руководил им почти 10 лет», — продолжил Пиявцев. «Взрыв бытового газа, пожар. К счастью, и в доме больше никого не было. Тело настолько сильно пострадало, что не подлежит идентификации, но сомнений нет. Это был Илья Константинович». Он сделал еще одну паузу, давая всем время переварить услышанное. «До назначения нового начальника», — произнес он уже более официальным тоном, «временно исполнять обязанности руководителя ОМВД по Красногвардейскому району буду я. Соответствующий приказ уже подписан». По залу прошел едва заметный шорох, не слишком, правда, скорбный. Он больше напоминал студенческие шорохи на экзамене. Не сказать, что народ сильно расстроился из-за того, что Веревкин сгинул. Как бы кощунственно это ни звучало, всхлипнула по-настоящему только одна тетенька из штаба. Когда-то Веревкин крутил с ней шуры-муры. Еще в те времена, когда она была молодой лейтенантшей. Сейчас это была уже бывалая и располневшая майорша, потрепанная жизнью и службой. Но, видно, память у нее оказалась крепче обид, и грустила она искренне. После планерки к нам в оперский кабинет завалился Румянцев и с порога заявил. «Так, гоните по 1000 рублей на похороны начальника, скидываемся». «А можно перевести на карту?» — спросил Эльдар. «Не откажусь», — кивнул Степаныч. «Но потом все равно 1000 наличкой гони». Шеф собрал мзду наликом, сунул деньги в конверт, а потом подошел ко мне отдельно и тихо сказал. «Давай выйдем, переговорим». Мы пошли к нему в кабинет. Румянцев сел на подоконник, достал сигарету и закурил, выдохнув дым прямо в фикус. Тот стоически выдержал выхлоп. Годы тренировок и службы, видно, сделали его только зеленее и выносливее. «Фомин!» — начал Румянцев без прелюдий. «Что за хрень происходит? Расскажи мне!» «А что такое?» — прикинулся я невинной овечкой. «Я тебе буквально на днях говорил, что Веревкин тобой интересуется», — продолжил он, не сводя с меня взгляд. «Что в городе какая-то муть творится, выстрелы, непонятные типы, и тут бац, нету больше нашего Ильи Константиновича. Ничего не хочешь мне сказать?» «Ну, газ, это же несчастный случай», — спокойно ответил я. «Следственный комитет подтвердил, будет отказной материал. Сейчас там, конечно, пожаротехническая экспертиза проводится, но это уже дело времени просто». «Ну-ну. Мы же сами на место выезжали. Вы все видели. Газ рванул так, что окна до дороги высыпались». «Видел», — кивнул он. «Газ — штука такая. Это я понимаю», — сказал Румянцев. «Но, во-первых, совпадений слишком много, а во-вторых, соседи слышали хлопки до взрыва. Знаешь, похожие на выстрелы». «Все правильно», — сказал я. «Газ, когда взрывается, такие хлопки и дает». «Говорят, их было 3. Последний как контрольный». «Никак нет», — ответил я. «Просто разные очаги воспламенения. Ну, пожаротехническая экспертиза все покажет». Я как опер навел справки. Созвонился с экспертным центром. Поговорил с пожаротехником. Сказал, что занимаюсь этим материалом. Он подтвердил, сейчас они исследуют из очага возгорания пожарный мусор и отдельные объекты на предмет горючих веществ. Вряд ли там что-то найдут. Скорее всего, в заключении так и будет. Взрыв бытового газа. Потому что никаких посторонних горючих веществ в доме Веревкина не было. Кирпич ничего туда не приносил. Он вообще не собирался его убивать. Изначально план был другой. Жестко завербовать, прижать, заставить признаться, записать все на видео, чтобы тот уже не соскочил с крючка. Но бывший коллега Золотарева, как видно, оказался шустрее, сыграл на опережение. И теперь полкан на том свете и ничего больше нам не скажет. А этот лысый где-то в городе затихарился и, возможно, охотится не только на кирпича, но и на меня. Румянцев молча затянулся, выдохнул дым и какое-то время смотрел в окно. «И вот еще что», — сказал он, наконец, снова жадно присосавшись к сигарете. «К нам скоро...» «Это пока слухи, конечно. К нам скоро замминистра МВД должен приехать». «Зачем?» — удивился я. «А я почем знаю?» — пожал он плечами. Может, дела какие. Но всем городским отделам уже сказали держать ухо востро. Кабинеты вылезать, территорию привести в порядок, чтоб все блестело, как сопля на морозе». Он усмехнулся, но в голосе его было напряжение. «А мне зачем вы это говорите?» — спросил я. «Нет, я, конечно, не против быть в курсе, но что я должен сказать в ответ?» «Не знаю, Фомин», — пропыхтел Степаныч. «Не знаю. Вот чувствую, что должен тебе это говорить». «А почему?» «Сам не пойму. Странный ты какой-то, Фомин». «Так это вы странный, получается?» «Ну да», — кивнул начальник. «И я странный». Степаныч вздохнул, достал еще одну сигарету и закурил, явно не заботясь о здоровье. «А кто начальником будет?» — спросил я. «Ну, вместо Веревкина. Пиявцева утвердят на должности?» «Вряд ли», — задумчиво пробормотал Степаныч. «Он, конечно, карьерист и жополис, но в главке все-таки не совсем дураки сидят, чтобы Феликса в начотдело двигать. Пришлют кого-нибудь со стороны». «А вы?» «Что я? Не хотите стать начальником?» Степаныч хмыкнул и покачал головой. «Сейчас такие, как я, не в почете. Старой формации. Причину найдут. Мол, предельный возраст по выслуге уже близко. Что толку ставить? И тут же нового искать. Вот и получается, что сейчас молодым у нас везде дорога». Он затянулся и зло выдохнул дым. «Чую, пришлют очередного недомерка. Как в свое время Веревкина. И мучайся с ним потом». Пепел с сигареты упал на пол. Румянцев махнул рукой. «Тьфу ты! Гнутая кокарда!» А я подумал, что новый начальник УВД явно будет не из местных. Точно пришлют, уже весь отдел судачит об этом. Вот только дельного никто ничего сказать не может.